той же степени, в какой Гёте решительно не приемлет абстрактные схоластические парения в эмпиреях, он не приемлет и безмыслие ползучего эмпиризма, который был в те времена на вооружении у многих естествоиспытателей, не поднимавшихся выше перечисления и систематизации фактов, анатомирующих живое на части, но не проникающих в существо его процесса. Это о них Гёте сказал: «Во всем подслушать жизнь стремясь, спешат явления обездушить, забыв, что если в них нарушить одушевляющую связь, то больше нечего и слушать». Для Гёте, как и для поэта, и как для натуралиста, наибольший интерес представляет чувственное, реальное, единичное явление природы. Этот цветок, это растение, этот череп, скелет, это гамма цветов радуги на небе. Но в каждом единичном он пытается увидеть следы, которые ведут к целому, отпечатки, которые накладываются включенностью данного факта или явления в некоторую всеобщую связь, закономерность. И Гёте пытается разглядеть в единичном целое, понять и постигнуть его как закон. Эмпирическая единичность для Гёте не одушевлена понятием и не облагодетельствована им сверху, как, например, у Гегеля. Она сама носительница всеобщего, ибо в мире нет ничего изолированного. Все связано со всем. Если у Гегеля всеобщее порождает единичное и парит над ним, оставаясь все-таки чуждым костной материи, то у Гёте всеобщее – это закономерное в самой материи. Оно – отношение, взаимосвязь единичностей, которая столь же объективна и материальна, как и сами эти единичные объекты. Это был крупный шаг вперед. Гёте по существу подошел к диалектико-материалистическому представлению о единичном и всеобщем, которое затем будет воспринято, сформулировано и развито марксистско-ленинской философией. Изучение форм живой жизни с позиции диалектического представления о единичном и всеобщем приводит Гёте к идеям целостности, системной организации жизни. По его мысли, согласованность целого всех его частей делает каждое существо тем, что оно есть. В свою очередь, каждое создание – лишь тон, лишь оттенок великой гармонии, которую надо также изучать во всей ее целостности, иначе каждая частность будет лишь мертвой буквой. Если применить современную терминологию, то такой подход означал, что человек должен быть понят как часть некой биосоциальной системы, которая, в свою очередь, лишь составляющая системы всего живого. Но как же исследовать живое, органическое целое, не анатомируя его на части, не умерщвляя скальпелем анализа? Это тот же вопрос, который встал позднее перед Гегелем. И поэт-натуралист пролагает здесь те пути, по которым затем будет двигаться мысль философа. Познание, по мысли Гёте, должно следовать ходу самой природы. Ему предстоит проследить живое целое в его становлении, в его историческом развитии от самых простых форм к самым сложным. Те промежуточные формы, которые организм проходит на пути своей развитой целостности, и есть живые части его системы. Тем самым дается Ариаднина нить в хаосе различных живых форм, дается порядок, логика и соподчинение, последовательность их вырастания друг из друга, смена форм или, как выражается Гёте, их метаморфозы. «Видеть становление вещей, — любил повторять Гёте, — лучший способ их объяснить. Ставшее, взятое как таковое, мертво. Оно немо. Но есть способ заставить его поведать о своих тайнах, проследить весь его жизненный путь, всю биографию,